администрация делала ставку на самый мощный инструмент американского воздействия на межимпериалистические отношения – военную гегемонию Соединенных Штатов в капиталистическом мире. Принципиально важным считалось подключение стран Западной Европы и Японии к условиям Вашингтона по подрыву разрядки и обострению международной напряженности. Расчет был на то, что в условиях милитаризма и конфронтации быстрее сработает рефлекс классовой солидарности. Запуганные союзники пойдут за лидером, забыв о национальных интересах. В более широком плане на линии отношений Запад-Запад у республиканцев проглядывали идеи, развернутые в конце 70-х годов одним из теоретиков силовой политики Клайном. Он доказывал необходимость глобальной консолидации под эгидой США, политической, отчасти военной, и особенно экономической деятельности развитых стран капиталистического мира, независимо от их географического местоположения. Наиболее обещающим курсом Соединенных Штатов в 80-е годы, подчеркивал Клайн, является усиление упора на коллективную или взаимную безопасность примерно 20 американских союзников, которые разделяли бы с нами экономическое, военное и политическое бремя. На передний план выдвигалась активизация глобальной системы союзнических отношений Соединенных Штатов. Предлагалось вести дело к формированию добровольной ассоциации Всеокеанского союза, ядром которого был бы НАТО. Формально так вопрос в Вашингтоне не ставился, но идеи Клайна указывали тенденцию мышления Белого дома. Это подтвердила многосторонняя встреча на высшем уровне руководства Соединенных Штатов и их союзников по НАТО и Японии в июне 1983 года в городе Вильямсберге. Здесь четко выявилось стремление Вашингтона сплотить под своей эгидой все антисоциалистические силы, расширить круг участников Североатлантического блока, укрепить контакты НАТО с Японией. Администрация Рейгана вела дело к оформлению новой военной коалиции, направленной против СССР. «Наша главная цель, — обобщал Хейг еще весной 1981 года, — заключается в создании в мире такой обстановки, в которой необходимые и желательные исторические перемены происходят в рамках общепризнанных правил западной цивилизации и международного права, западных норм поведения на международной арене. То была формула гегемонизма по всем политическим азимутам, радикального изменения соотношения сил в мире в пользу Соединенных Штатов. Завеса лжи. Обоснование милитаристского курса. Одной из наиболее крупных проблем для администрации Рейгана на протяжении всего срока ее пребывания у власти была необходимость политического обоснования милитаристского курса. Как в самом деле объяснить невиданное наращивание вооружений, последовательные усилия по обострению международной обстановки? Почему Соединенные Штаты должны действовать в мировых делах именно так? Ради чего политика Вашингтона должна вызывать осуждение во всем мире, как небывало опасный источник военной угрозы? Проблема, если подходить к ней объективно, была непреодолимой. Кроме империалистической борьбы за гегемонию, администрация не имела никаких причин для агрессивной политики. Национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, как и раньше, никто не угрожал, кроме, разумеется, самого Вашингтона, нагнетавшего военную опасность. Вопросы о смысле, скорее бессмысленности борьбы за военное превосходство, чем дальше, тем больше одолевали американцев. Тем временем во многих странах, во всех районах мира, в том числе в союзных с Соединенными Штатами государствах, нарастал мощный протест против ядерной угрозы, создаваемой действиями Вашингтона. Поэтому руководство Соединенных Штатов всячески старалось скрыть клеймо поджигателей войны, с которым оно прочно связало Америку, уйти от национальной и международной ответственности. Громадную проблему администрация решала цинично и просто – методом большой систематической лжи. В практику внешней политики США в полной мере вернулись приемы холодной войны.